Собравшиеся молчали. Везимир Риданский глубоко вздохнул, схватил один из стоявших на столе кубков, пил долго. Молчание затягивалось. Дождь стучал в окна, ветер выл и хлопал ставнями. «Всеми сложностями, о которых мы говорим, — сказал, наконец, Хенцельт, — мы обязаны Нильфгарду. Эмиссары Эмгыра подзуживают нелюдей и призывают к беспорядкам. Это они разбрасываются золотом и сулят баронам и дюкам высокие должности в провинциях, которые создадут на месте наших королевств. Не знаю, как у вас, а в Каэдвене ни с того ни с сего расплодилось множество монахов, ворожеек и им подобных паршивых мистиков, возвещающих конец света». «У меня то же самое», — подтвердил Фольтест. «Черт побери, сколько лет был покой! С тех пор, как мой дед указал монахам их место, их ряды здорово поредели, а оставшиеся служители Божьи взялись за полезные дела, изучали книги, заботились об убогих, хворых и бездомных, обучали детишек, в политику не вмешивались. А теперь вдруг очнулись и в храмах выкрикивают бредни, внимающему их сброду. А сброд слушает и, наконец-то, понимает, почему ему так скверно живется. Я терплю. Я не такой порывистый, как мой дед, и почти нечувствителен ко всему, что подрывает мой королевский авторитет и достоинство. В конце концов, что это за достоинство и авторитет, если их может подорвать визг какого-то спятившего фанатика? Но и моему терпению приходит конец. В последнее время главной темой проповеди стал Спаситель, кои грядет с юга. С юга, понимаете? Из-за Яруги. «Белое пламя», — буркнул Димовент. «И приедет белый хлад, а за ним белый свет, а потом мир возродится с помощью белого пламени и белой королевы. Тоже слышал это изложение пророчеств Итлин, Аэб Айвениен, эльфовой предсказательницы. Я велел поймать одного монаха, который кричал об этом на рынке в Вянгерберге, и палач долго и упорно выпытывал у него, сколько золота пророк получил от Эмгыра. Но прорицатель только плел байки о белом пламени и белой королеве до самого своего конца». «Осторожнее, Димовент», — поморщился Везимир. «Не плоди мучеников, ведь именно это-то Эмгыру и нужно. Лови нильфгардских агентов, но священнослужителей не трогай. Последствия могут быть непредсказуемы. Они по-прежнему пользуются в народе влиянием и уважением. Нам достаточно головной боли с белками. Не хватает еще волнений в городах или крестьянских войн». «К черту!» — фыркнул Фольтест. «Этого не делай, этим не рискуй, того нельзя. Разве мы собрались, чтобы перечислять, чего делать не можем? Или ты, Димовент, притащил нас в Хагу, чтобы мы лили слезы и стенали над собственной слабостью и немощью? Начнем, наконец, действовать. Надо что-то делать. Надо прервать то, что творится». «Я с самого начала именно это и предлагаю». Везимир выпрямился. «Именно действовать. Как? Что мы можем сделать?» Снова наступило молчание. Ветер шумел, ставни хлопали по стене замка. «Почему, — вдруг проговорила Мэва, — все вы смотрите на меня?» «Восхищаемся твоей красотой», — пробурчал Хенцельт из глубин кубка. «И этим тоже», — поддакнул Везимир. «Мэва, все мы знаем, что ты исхитряешься отыскать выход из любого положения. У тебя женская интуиция. Ты мудрая женщина. Перестань кадить». Королева Лирии сплела руки на подоле, загляделась на потемневшие гобелены с охотничьими сценами. Гончие, вытянувшись в прыжках, задирали морды к бокам убегающего белого единорога. «Никогда не видела живого единорога», — подумала Мэва. «Никогда. И, пожалуй, уже никогда не увижу». «Наше положение», — заговорила она после долгого молчания, оторвав взгляд от гобелена, — «напоминает мне долгие зимние вечера в Ривском замке. Тогда что-то висело в воздухе. Мой муж раздумывал, как бы ему завалить очередную фрейлину. Маршал комбинировал, как бы поскорее начать войну, чтобы побыстрее прославиться. Чародей воображал, будто он-то и есть владыка. Лакеям не хотелось услуживать, шут ходил грустный, угрюмый и до ужаса нудный. Собаки выли в меланхолии, а коты спали, начихав на мышей, разгуливавших по столу в поисках чего бы поесть. Все чего-то ждали, все украдкой поглядывали на меня, а я им тогда показала. Показала всем, на что способна, так что аж стены тряслись, а окрестные медведи просыпались в берлогах, и глупые мысли мигом вылетели из голов. Неожиданно все поняли, кто тут командует.